16. Феликс Бебино неуклюже наклоняется, сгибаясь в талии, будто андроид из старого научно-фантастического фильма. Сует руку в портфель и достает плоский розовый гаджет, похожий на электронную читалку. Экран серый и пустой. «В ней есть число, которое вы должны найти. Девятизначное число. Если сможете найти это число, медсестра Скапелли, сегодняшний инцидент останется между нами». Первое, что приходит ей на ум — вы сошли с ума. Но такое сказать нельзя, потому что ее жизнь в руках Бебино. «Как я его найду? Я ничего не знаю об этих электронных штуковинах. Едва управляюсь со своим мобильником». «Ерунда. Вас высоко ценили как хирургическую сестру из-за проворства пальцев». Это правда. Но прошло 10 лет с тех пор, как она работала в операционных Кайнера, передавая хирургу ножницы, ранорасширители, губки. Ей предложили пройти 6-недельный курс микрохирургии. Больница оплатила бы 70%, но ее это не заинтересовало. Так она говорила. На самом деле... она боялась провалить экзамены. Однако он прав. В лучшие годы ее отличала быстрая реакция. Бебино нажимает кнопку в верхней части гаджета. Скапелли выгибает шею, чтобы лучше видеть. Экран освещается. Появляется надпись «Добро пожаловать в Заппит». Потом экран заполняют разнообразные иконки. «Игры», — предполагает Скапелли. Бебино пролистывает экран раз, другой, потом велит ей встать рядом с ним. Скапелли колеблется, и он улыбается. Возможно, это обаятельная и приглашающая улыбка, но она пугает, потому что в его глазах нет ничего человеческого. «Подходите, медсестра, я вас не укушу». «Разумеется, нет. А если да?» И тем не менее, она подходит ближе. Видит экран, по которому туда-сюда плавают экзотические рыбы. Когда они виляют хвостами, появляются пузырьки. Звучит мелодия, которую она уже где-то слышала. «Видите игру? Она называется «Место рыбалки». «Да», — отвечает она, думая, он действительно спятил, заработался. «Если нажать на нижнюю часть экрана, начнется игра, и музыка изменится. Но я не хочу, чтобы вы это делали. Вам достаточно демо-версии. Ищите розовых рыб. Они появляются нечасто, очень быстро, так что не отрывайте глаз от экрана». «Доктор Бебино, с вами все в порядке?» Это ее голос, но он долетает откуда-то издалека. Бебино не отвечает, просто продолжает смотреть на экран. Она тоже смотрит. Рыбы такие занятные. И еще эта мелодия, словно какой-то гипноз. Экран вдруг полыхает синим, Скапелли моргает, а потом все рыбы возвращаются. Плавают туда-сюда, виляют широкими хвостами и пускают облачка пузырей. «Всякий раз, увидев розовую рыбу, нажимайте на нее, и появится число. 9 розовых рыб — 9 чисел. На этом вы закончите, и все останется в прошлом. Понятно?» Она думает, а не спросить ли, что ей делать, записывать цифры или запоминать. Но это требует слишком больших усилий, и она отвечает коротким «Да». «Хорошо», — он протягивает ей гаджет. 9 рыб, 9 чисел. Но только розовых, помните». Скапелли смотрит на экран, по которому плавают рыбы. Красные и зеленые, зеленые и синие, синие и желтые. Они плывут от левого края маленького прямоугольного экрана к правому, а потом разворачиваются и плывут обратно. Они плывут от правого края экрана, а потом обратно. Влево. Вправо, вправо, влево. Но где розовые? Ей нужно нажать на розовую, и когда она нажмет на 9 таких, эта история уйдет в прошлое. Краем глаза она видит, как Бэбино защелкивает портфель, берет его и направляется к двери. Он уходит. Но значения это не имеет. Она должна нажать на розовую рыбку, и тогда все станет прошлым. Вспышка синего света на экране, потом рыбы возвращаются, плавают слева направо и справа налево. Звучит песня. У моря, прекрасного моря, ты и я и ты, счастье ждет нас впереди». «Розовая!» Скапелли стукает по ней, выскакивает число 11. Начало положено. Она нажимает на вторую розовую рыбу, когда входная дверь тихонько закрывается, и на третью, когда заводится двигатель автомобиля доктора Бэбино. Она стоит посреди гостиной, приоткрыв губы, словно для поцелуя, и смотрит на экран. Цвета меняются, и блики бегут по ее щекам и лбу. Глаза широко распахнуты и не моргают. Появляется четвертая розовая рыба. Это плывет медленно, словно приглашая палец стукнуть по ней. Но Рут стоит, не шевелясь. «Привет, медсестра Скапелли». Она поднимает голову и видит Брэди Хартсфилда, сидящего в ее кресле. Он немного мерцает по краям, весь какой-то призрачный. Но это он, точно. В той самой одежде, которая была на нем, когда она заходила в его палату во второй половине дня, в джинсах и клетчатой рубашке. На прежнем месте и значок пуговицы «Меня побрила медсестра Барбара». На пустой взгляд, к которому в ведре успели привыкнуть, исчез. Брэди смотрит на нее с живым интересом. Она вспоминает, что именно так смотрел на муравейник ее брат, когда они были детьми в Херши, штат Пенсильвания. Возможно, он призрак, потому что в его глазах плавают рыбы. «Он все расскажет», — говорит Хартсфилд. «И это будет не его слово против твоего. Не надейся. Он установил в моей палате видеоняню, чтобы наблюдать за мной. Изучать меня. У камеры широкоугольный объектив, так что он видит всю палату. У таких объективов и название специальное есть. Рыбий глаз». Он улыбается, дабы подчеркнуть, что понимает юмор. Красная рыба плывет по его правому глазу, исчезает, появляется в левом. «Его мозг полон рыбы», — думает Скапелли. «Я вижу его мысли». «Камера подсоединена к записывающему устройству. Он покажет совету директоров видеоэпизод с твоими противоправными действиями. На самом деле ничего страшного не произошло. Боль я чувствую не так, как раньше, но он назовет это пыткой и пойдет дальше. Он выложит запись на YouTube, разместит в Фейсбуке, на сайте «Скверная медицина». Badmedicine.com. Ролик просмотрят тысячи людей. Ты станешь знаменитой. Медсестра-пыточница. И кто тебя защитит? Кто поддержит? Никто. Потому что тебя терпеть не могут. Все думают, что ты ужасная. А что думаешь ты? Ты ужасная? И теперь, когда ей все так подробно растолковали, Скапелли полагает, что да. Любой, кто угрожает выкрутить яйца человеку с травматическими повреждениями головного мозга, по определению должен быть плохим. О чем она думала? «Скажи это». Улыбаясь, он наклоняется вперед. Рыбы плавают. Синий свет полыхает. Мелодия звучит. «Скажи, ты, паршивая сука!» «Я ужасная», — говорит Рут Скапелли своей гостиной, в которой нет никого, кроме нее самой, и смотрит на экран запит командор. «А теперь скажи еще раз, полностью отдавая себе отчет, что это не просто слова». «Я ужасная. Я ужасная паршивая сука». «И что собирается сделать доктор Бэбино?» «Выложить это видео на YouTube, разместить в Фейсбуке, разместить на сайте «Скверная медицина», рассказать всем». «Тебя арестуют». «Меня арестуют». «Твое фото появится в газете». «Конечно, появится». «Ты сядешь в тюрьму». «Я сяду в тюрьму». «И кто защитит тебя?» «Никто».